Огонь, вода и честь. Тому, что тут рассказывается, можете верить, можете не верить. Но дослушайте до конца, и вы согласитесь, что это самая поучительная история, какую вам когда-либо доводилось узнать. Однажды повстречались в пути огонь и вода. Огонь не любит сидеть на месте. Даже когда его запирают в печке или очаге, он только и думает, как бы выскочить. Вода тоже не поседа, вечно куда-то стремится. Вот они и решили прогуляться в свободную минуту. Только они поздоровались, видят, идет честь. Удивились огонь и вода. Никогда они раньше честь на дороге не встречали. Не такая-то легкомысленная сеньора, чтобы бегать с одного места на другое, да бродить по дорогам. Они ведь не знали, что сегодня ей пришлось покинуть одного знатного кавальеры, совершившего бесчестный поступок. «Сеньора честь», — сказали огонь и вода, — «не окажете ли вы честь погулять с нами?» «Спасибо за приглашение», — отозвалась честь. «Я уверена, что это будет приятное путешествие. Но, простите, в моих правилах всегда знать, чем занимаются мои спутники». «О, не беспокойтесь, сеньора честь», — зажурчала вода. «Вам не придется стыдиться того, что вы идете со мной рядом. Я утоляю жажду путников, мою, стираю, орошаю поля и верчу мельничные колеса». Вода журчала истинную правду. Она умолчала только о том, что иногда ее журчание превращается в оглушительный рев, и тогда она рвет плотины, заливает селение и разбивает в щепки корабли. Но кому ж приятно говорить о себе такое, да еще при первом знакомстве? «А я, — сказал огонь, — освещаю и согреваю жилище, варю обед и помогаю кузнецам ковать железо». Огню не хотелось выглядеть перед честью хуже воды, поэтому он тоже кое о чем умолчал. Например, о том, что, разгулявшись, он может сжечь целую деревню или, упав с неба, расколоть для забавы почтенный старый дуб, что простоял бы еще лет 300. Честь, которая была весьма щепетильна, но доверчива, пришла в восторг от таких спутников. «Так пойдемте же, друзья, гулять втроем!» — воскликнула она. «Постойте», — сказал огонь. «В пути кто-нибудь из нас может свернуть в сторону или отстать. Надо условиться, по каким приметам мы разыщем друг друга. Меня вот издали можно узнать по дыму, потому что, как известно, нет дыма без огня». Вода сказала: «Не ищите меня там, где растения пожелтели и поникли, где земля растрескалась от зноя. Я там, где плакучие ивы, ольха, тростник и высокая зеленая трава». «А что касается меня, — промолвила честь, — то у меня нет особых примет. Если хотите дружить со мной, неустанно следите, чтобы я не потерялась. Берегите меня, как кривой бережет свой единственный глаз. Потому что таково мое удивительное свойство, сеньоры. Кто меня потеряет, тот никогда не обретет вновь». И честь, единственная из троих, сказала истинную правду, ни о чем не умолчав.